Глава шестая. Каждое утро Нюра приходила на площадь перед учреждением и стояла под тем самым деревом, верхушку которого видел Чонкин из кабинета лейтенанта Филиппова. Она приходила, стояла, вертела в руках свою почтальонскую сумку и разглядывала входную дверь, надеясь неизвестно на что. Подняться на крыльцо и войти в эту дверь она не решалась, а просто так стоять. Для чего ж? Работники учреждения шли по утрам мимо Нюры и скрывались за этой таинственной дверью. Некоторые из них были Нюре знакомы, но появились и новые. Знакомым Нюра кивала головой и издалека кричала: «Эй, здравствуй!» Одни из них вздрагивали, недоуменно смотрели на Нюру и, пробурчав что-то себе под нос, двигались дальше. Другие же проходили, даже не вздрогнув, словно колебания атмосферы никак не влияли на их барабанные перепонки. Нюра невольно робела, не решаясь подступиться к столь важным персонам с такой ерундой, как Чонкин. Топталась под деревом, потом шла на почту, набивала сумку письмами, возвращалась сюда же, опять топталась и только к вечеру добиралась до Красного. Разносила письма, кормила оголодавшую за день скотину, а сама ела ли, нет ли, бог знает. А потом была бесконечная ночь, и мокрая от слез подушка, и привычный путь в город долгов, и бессмысленное стояние под деревом. В сумке ее лежал узелок, а в нем два засохших пирога с картошкой, пяток вареных вкрутую яиц и набитый махоркой кисет святой надписью, вышитой бледными мулине, Ване от Нюры с приветом. Однажды ей повезло. Она стояла также под деревом, когда к ней подошла дамочка в сапогах и с папиросой, спросила у Нюры, кого она ждет и зачем, сказала «сейчас» и скрылась в дверях учреждения. Нюре пора уже было быть на почте, но не упускать же такой случай. Она подождала, и вскоре в тех же дверях появился лейтенант Филиппов в новой форме и хорошо начищенных сапогах. Он вышел как будто просто так. Посмотрел в небо, потянулся, опустил глаза и увидел Нюру. «Эй, здравствуй!» — крикнула ему Нюра и приветливо улыбнулась. «Вы ко мне?» — спросил лейтенант, глядя на Нюру, как на незнакомую женщину. «К тебе!» — кивнула Нюра и, осмелев, приблизилась к лейтенанту. «Как он там-то?» «Это кто же?» — благодушно спросил лейтенант. «Да Ванька же!» — доверчиво сказала Нюра, не поняв игры. — Какой Ванька? — Да Чонкин же! — Чонкин, Чонкин! — повторил лейтенант, как бы мучительно припоминая. Достал из кармана папиросу, закурил. — Чонкин! — пробормотал он, поморщив лоб. — Что-то вроде слыхал. А как звать-то? — Иваном, — уныло сказала Нюра. До нее дошло, что лейтенант шутит. Но ответить ему тем же она не могла. «Иван Чонкин!» — звучно произнес лейтенант, как бы пробуя это имя на вкус. «Кажись, есть такой. А вы ему, собственно говоря, кем доводитесь?» «Сам знаешь», — Нюра начала сердиться. «Я не знаю», — улыбнулся лейтенант доброжелательно. «Может быть, он ваш муж?» «Муж», — мрачно кивнула Нюра. «А где это записано?» «А нигде. Я с ним жила без записи». «Мало ли кто с кем жил», — заметил лейтенант философски. «У нас в деревне один с козой жил. Документ какой есть, что вы вместе жили?» Нюр не ответила. Раскручивая в руке сумку то в одну сторону, то в другую, она из-под лобья смотрела на лейтенанта. «Значит, нет документа?» — допытывался лейтенант. «Ну, я так и думал». «Значит, вы ему посторонняя?» «А посторонним справки не выдаются, ясно?» Он выплюнул погасшую папиросу и посмотрел на Нюру. «Да как же...» — начала была Нюра. «А вот так же!» — лейтенант вдруг озверел и, сбежав с крыльца, приблизился к Нюре. «Вот так же!» — закричал он ей в лицо. «Нет никакого Чонкина! Нет, не было и не будет! А ты тут лучше не ходи!» И не путайся под ногами, то и тебя возьмем как соучастницу. — Так ведь я... — сказала Нюра и заплакала. — И плакать нечего, — сбавил тон Филиппов. — Тебе никто ничего плохого не делает. Мы тебя потому и не берем, что ты к нему никакого отношения не имеешь, потому что постороннее. И запомни это как следует. Постороннее!» С этими словами он повернулся, взбежал на крыльцо и скрылся за дверью.